из дневника Амелии Эконит «Холмы, май 1800 какого-то года». Если бы я больше читала сказки и легенды, и меньше журналы о механике, я бы знала, что ни за что нельзя смотреть на манящие огоньки в царстве Фая, какими бы красивыми они ни были, как бы ни пели хрустальные колокольчики. Я сама виновата, сошла с тропы и заблудилась. Я отдалилась всего на несколько шагов, обернулась, и вокруг был только мертвый лес, и огни, и колокольчики. Я звала Габриэля, и Джеймса, и даже Этельстана. Я знала, что они ни за что не бросят меня, но, кажется, они были скрыты от меня какой-то магией. Как еще это описать? Я осталась совсем одна, и все, что я могла, идти вперед. Нельзя стоять на месте. Нельзя позволить ужасу схватить себя за сердце. Эти огни куда-то зовут меня? Хорошо. Я пойду за ними и узнаю, чего они от меня хотят. Глава 23. Владычица озера. Мисс Амелия шла вперед через мертвый лес, и черные ветви расступались перед ней. Меньше всего она ожидала чего-то подобного. Ей, после осознания в полной мере своего печального положения, виделись скорее черные плети ветвей, раздирающие на ней платье, вырывающие волосы и, наконец, добирающиеся до ее плоти и крови. Печальная, а главное, лишенная не только доблести, но и смысла смерть. Эти размышления помогли мисс Амелии осознать одну простую идею, которая, тем не менее, никогда не посещала ее раньше. Ее не пугала смерть. Ее пугало лишь то, что после нее в жизни не останется ничего такого, что сделала бы именно она, чего именно она бы добилась. Ничего не изобрела. Пусть человеческие возможности и ограничены, и она никогда не совершит открытие, подобное тем, что делает мистер Мирт. Но она сможет трансформировать что-то уже существующее в нечто абсолютно новое. Сделать механические самоходные кэбы, про которые мистер Мирт так уверенно говорил, что общество к ним не готово. Общество не готово ни к чему. Общество не готово даже признать женщину равной мужчине. Мисс Амелии показалось, что у Фая намного более равноправное общество. И в какой-то момент человеческий род свернул не туда, и женщина оказалась лишь объектом, не больше. Это не мир мужчин, вовсе нет. Это мир жадных упрямых ослов, которые равно поступают и с женщинами, и с изобретениями. Забирают все себе, и это не может тешить их эго или улучшить жизнь. Отрицают и порицают. И даже тут мисс Амелия потерпела неудачу. Ни одной громкой победы. Рано ей, рано умирать. «Ох, Габриэль, прости меня!» Словно подслушав ее мысли, невидимые хрустальные колокольчики зазвенели громче. Огоньки вспыхнули серебристым светом и замелькали среди деревьев. Мисс Амелия поспешила следом за ними. Если никто не собирается на нее нападать, значит, кто-то или что-то желает куда-то ее отвезти. Она рассудила, что лучше не терять огоньки из виду. Меньше всего на свете ей хотелось бы остаться в мертвом лесу в полном одиночестве. Таков был ее характер. Чем страшнее ей становилось, тем смелее она шла вперед. Сияние огоньков стало ярче, лес расступился, и мисс Амелия оказалась на берегу холодного тихого озера, в котором отражались созвездия, никогда не виданные ею прежде. Озеро было огромным, в темных сумерках мисс Амелия не могла разглядеть другой берег. Она пошла по еле заметной тропинке, не зная, чего ожидать и чего опасаться, в таком в высшей степени странном месте. Ее рациональный разум, конечно, знал, что существует магия, и спокойно принял тот факт, что время и пространство в холмах искажены. Но ее взгляд по-прежнему выискивал в странных созвездиях знакомые сочетания, и память норовила отметить на карте Бритских островов то место, где находится озеро. Но она совершенно точно знала, что водоемов такого размера в Ламмерморе нет. Скорее можно было предположить, что огоньки завели ее куда-то к Лохнессу или к Лохломанду. Но тогда вокруг озера должны были вздыматься горы. Вокруг было только небо и тяжелые кроны старых деревьев. Ясень, дуб, ольха. Мисс Амелия не могла различить листья или кору в сумерках. Но отчего-то была уверена, что здесь они. Старые волшебные деревья, имевшие огромное значение для Фаэ. Когда она была совсем малышкой, ее отец, Гилдерой Эконит, самый обычный смертный человек, переодевался на мабон в дубового короля. Его костюм был украшен корой дуба, и он плел венок из дубовых листьев и веток, который потом до самого Самайна висел на двери. Миссис Эконит всегда ругала его за это, мол, ни к чему джентльмену его статуса и звания участвовать в праздниках для бедняков. Но мисс Амелия всегда гордилась тем, что отец не слушал матушку, а вместо этого они направлялись в яблоневый сад и набирали столько яблок, сколько смогли унести с собой, и на Самайн пекли пирог. И обязательно оставляли кусок на пороге. Они продолжали это делать, даже когда Фаэ ушли. Мисс Амелия продолжала это делать и сейчас, уже не для Фаэ, а чтобы порадовать дух отца. Ей хотелось верить, что он переродится дубовым праздничным деревом. На глаза навернулись слезы. Мисс Амелия украдкой вытерла их пальцем и огляделась. Не видел ли кто-то момент ее слабости? Огоньки пропали, хрустальный перезвон затих, но она явственно почувствовала на себе чей-то взгляд. Мисс Амелия мгновенно забыла о собственных горько-сладких воспоминаниях. Здесь кто-то был, и она не знала, враг или друг. И хотя при ней не имелось никакого оружия, она, глубоко вздохнув, сделала шаг вперед к озеру. «Кто здесь? Я знаю, что вы тут есть. Покажитесь!» Она ожидала, что таинственный наблюдатель поджидает ее среди деревьев. Но гладь озера пошла рябью, так, словно там кто-то был. Кто-то или что-то. Мисс Амелия сделала шаг назад, заставляя себя дышать глубоко и ровно. Что бы ни произошло, напомнила себе она, надо держаться со спокойным достоинством. Достаточно подумать, как поступил бы Габриэль на ее месте. Наверняка дождался бы появления кого-то или чего-то, и, узнав, с кем вообще имеет дело, приподнял бы шляпу и вежливо поздоровался. Так и следует поступить. Огоньки привели ее сюда и исчезли, значит, здесь ей сейчас и положено быть. Эти мысли успокоили ее. Она опустила руки вдоль бархата платья, подняла голову, глубоко вздохнула и принялась смотреть. Воды расступились, и из озера поднялась освещенная звездным сиянием женщина. Это совершенно точно была женщина. Об этом говорили ее огромные синие глаза, обрамленные густыми ресницами. Полные губы, при улыбке напоминающие полумесяц. Женственные очертания под простым белым платьем и копна длинных, ниже пояса, распущенных черных волос. Однако, когда она двинулась к берегу, мисс Амелия едва не вскрикнула, увидев, что вместо ног у нее раздвоенные хвосты, напоминающие рыбьи. «Здравствуй, Амелия!» с улыбкой сказала женщина, поднимаясь на берег. Хвосты, казалось, нисколько ей в этом не мешали. Наоборот, двигалась она с такой изящной легкостью, что мисс Амелия, будучи обладательницей всего-навсего двух человеческих ног, на мгновение ей позавидовала. И только потом осознала, что женщина откуда-то знает ее имя. «Добрый вечер», — мисс Амелия сделала книксон, и женщина рассмеялась. «Не нужно этих смертных условностей. Прости, что пришлось увести тебя настолько, возможно, неприятным для тебя способом, без каких-либо объяснений. Но мне пришлось это сделать. Некто зачаровал дорогу, и ты уже пошла за колокольчиками. Я не могла отменить чужое колдовство, но могла направить тебя по верному пути». «По верному пути?» «Рано или поздно мы все равно бы встретились. Это было неизбежно. Вышло скорее рано. Надеюсь, что Габриэль легко пройдет остаток пути». «Вы знаете, кто зачаровал дорогу?» Мисс Амелия проглотила возникшее на языке «Вы знаете о Габриэле?» Потому что, конечно же, эта женщина знала все. Ей было известно даже ее имя. А она явно намного менее известная в холмах персона, чем Габриэль Мирт. «О, конечно, Фенелла, глупое дитя. Стоило предположить, что рано или поздно она совершит эту ошибку. Однако я не могла и не хотела бы ее останавливать. Каждый проходит своим путем, праведным или нет. Мой путь привел меня навстречу с тобой, дитя». «Вы знаете, что она задумала?» «Знаю, и предвижу, что она не остановится ни перед чем. Впрочем, не сомневайся в своих смелых мужчинах. Они знают, что ей противопоставить. А нам с тобой надо поговорить. О будущем». «Простите», — пробормотала ошеломленная мисс Амелия. «Я не знаю, как к вам обращаться». «Я Мелизанда», — улыбнулась женщина, и в глазах ее отразились звезды. «Фае озера. Мелизанда». Это имя пробудило в мисс Амелии смутные воспоминания. Она снова была вместе с отцом, на этот раз в гостиной у камина, с толстым томом историй о Фае, которые мистер Эконит читал ей по вечерам. И раскрытая на черно-белой графической иллюстрации книга. А там волшебница с двумя рыбьими хвостами, протягивающая королю Мадару меч, меч из озера. «Вы Мелюзина», — одними губами прошептала мисс Амелия. В кельтской мифологии фея рек и озер, по некоторым источникам, сестра Морганы и Артура. «Та фая, что вышла замуж за смертного, взяв с него обещание, а он нарушил слово». «Да, в те времена смертные часто пренебрегали своими обещаниями», — весело сказала Мелизанда. «Он в самом деле увидел меня в обличье морского чудища, и мне пришлось порвать с ним и вернуться в холмы. Ах, Мадар, это все произошло из-за него. Тот человек, Элинас, был его сыном и встретил меня при королевском дворе». «Вы дали королю Мадару тот меч, которым он сразил врагов, и благодаря которому Бритские острова обрели короля. Я вспомнила. Мой отец много мне о вас рассказывал. Просто я забыла». Мисс Амелия осеклась. Ей вдруг стало совестно, что она, как и многие другие, просто забыла о Фае, стоило им покинуть мир. И даже еще раньше. «Не стоит печалиться, дитя», — Мелизанда коснулась кончиками пальцев ее щеки. «У смертных недолгая жизнь и короткая память. Мы знаем об этом, когда связываемся с вами. И Габриэль, поверь мне, тоже прекрасно об этом помнит». «Почему вы заговорили о...» «Ты умрешь раньше», — просто сказала Мелизанда, и в ее словах не было ни насмешки, ни угрозы. Она лишь объясняла положение вещей. «Он похоронит тебя и будет помнить всегда. Память Фая не позволяет нам забывать что-либо и кого-либо. Но это не значит, что он не будет счастлив с тобой». Мисс Амелия оторопела. Она, зная, что мистер Мирт не человек, что он Фаэ, ни разу не задумалась о том, на какую жизнь и какие страдания могла его обречь своей эгоистичной любовью. Мелизанда, кажется, прочитала ее мысли. Ничего сложного в этом не было, поскольку все они отразились у мисс Амелии на лице. Нахмурилась и сказала: «Даже не думай сбежать. Многие смертные так поступали и оставляли Фаэ с разбитыми сердцами. Множество келпи и селки пострадали из-за человеческого любопытства. Множество высоких Фаэ из-за смертных страхов. Не бойся, дитя мое», а взгляд Мелизанды смягчился. «Из всех смертных, которых только мог выбрать мой потомок, он выбрал ту исключительную, на которую я сама смотрю сейчас с одобрением». «Ваш потомок?» — воскликнула мисс Амелия. «Габриэль, ваш потомок?» «Ничего удивительного. Он из королевского рода. Это мои потомки приходили в Вороний дворец в обмен на королевских детей снова и снова и снова. И вот после того, как договоренность нарушена, а род Блюбеллов прервался, я вижу, что последний из рода не значит несчастный. Он – мост между людьми и Фаэ, точно так же, как ты – мост между ним и человечеством». «Почему вы говорите, что род Блюбеллов прервался? Джеймс жив?» Мелизанда печально покачала головой. «Королевский род никогда не воссядет снова на троне Вороньего дворца и не будет править Британией. Все изменилось. Мир стал иным. Последний потомок короля Мадара рожден для другого будущего». «Я поняла. Скажите, почему именно я? Я ведь простой человек. Во мне нет волшебной крови или чего-то подобного». Мелизанда подняла на нее звездный взгляд и рассмеялась. Смех ее был подобен хрустальным колокольчикам. «Дитя мое, ты даже не представляешь, насколько ты особенная. Именно потому, что ты, как и твой отец, всего лишь человек. Но что в тебе за душа?» Мелизанда неспешно двинулась вдоль берега. Рыбьи хвосты совершенно ей не мешали, и двигалась она чуть быстрее обычного человека. Мисс Амелия поспешила за ней. «Что вы имеете в виду?» — робко спросила она. «Что за душа?» «Ох, милое смертное дитя!» Мелизанда подмигнула ей и поманила, как показалось Амелии, прямо в озеро. Но нет. Там был природный мост из камней, равно удаленных друг от друга, едва выступающих из воды. Каждый из них был не больше головы тюленя, и за один шаг на него можно было встать лишь одной ногой. Для второй уже не нашлось бы места. Мелизанде, впрочем, вряд ли был нужен мост. Она легко соскользнула в воду. Мисс Амелия аккуратно ступила на первый камень. Во взгляде Мелизанды появилось одобрение. За смелость. Мисс Амелия сделала еще шаг. И еще. Она старательно держала равновесие и благодарила за это опыт управления лошадью и паровой машиной. И там требовалось умение хорошо контролировать себя в пространстве. И она в совершенстве им овладела. Хотя, конечно, не отказалась бы увидеть вместо крохотных скользких камней нормальный мост с перилами. Но в Роме говори по-ромски, и в холмах веди себя так, как подобает. Мисс Амелия подняла голову, пытаясь понять, куда ведет странный мост. Из сумрака выплывал остров, с единственным деревом на нем, и с могильной плитой, прислоненной к могучим камням. «Такие люди, как ты и твой отец, редко рождаются в Айкумене». Мисс Амелия вздрогнула, до того неожиданно Мелизанда продолжила разговор. «В тебе нет волшебной крови, это правда. Но дух, способный изменяться, бесстрашный перед прогрессом, перед переменами, редко способен выдержать испытания человечностью. Обычно кто-то подобный рождается раз в столетие. Чаще всего, кстати, либо королевский сын, либо поэт, либо творец, архитектор, музыкант, изобретатель, но реже. Смертные не в состоянии преодолеть клетку собственного разума, выйти за предел, и потому не могут изобрести ничего нового, лишь улучшить то, чем уже владеют. Фаэ даровали вам и прогресс, и своих детей, способных развивать смертный мир и улучшать его. В обмен на дары, подношения и уважение. Но, как правило, человек – существо, способное лишь разрушать. Я восхищена, что ты уже вторая в своем поколении, кто способен созидать. И, возможно, однажды ты сможешь преодолеть свой предел. Мисс Амелия молча слушала ее и не могла до конца поверить в услышанное. Она никогда не считала себя особенной, лишь одаренной, не в полной мере, и исключительно в тех сферах, что представляли интерес для нее самой. Мелизанда переворачивала с ног на голову то, что она знала о самой себе. Но почему-то она совершенно не удивилась, узнав то же самое об отце. Вот он действительно вышел за свой предел. Это ведь он изобрел паровую машину. Мост кончился. Мисс Амелия ступила на твердую землю. Мелюзина вышла из воды и подошла к дереву. «На самом деле твоя одаренность здесь не имеет никакого значения, дитя», проговорила она, глядя на дерево. Мисс Амелия проследила за ее взглядом. Дерево было яблоней, мертвой, давно забывшей про счастливые дни цветения и плодоношения. Лишь единственное яблоко, сочное, спелое, наливное, висело на высохшей точно кости узника ветке и выглядело неприлично живым. «Зачем я здесь?» – не отводя от него глаз, спросила мисс Амелия. «И что это за место?» «Ты же все уже поняла сама», — мягко сказала Мелизанда. Мисс Амелия кивнула. «Это Абаллах. И это... та самая яблоня? Я верно все поняла?» «Верно», — Мелизанда кивнула. «Эта яблоня росла здесь испокон веков. В прежние времена она всегда цвела. Когда между людьми и Фаэ был мир, а дороги короля соединяли две реальности, пролегая полей линиям, она напитывалась силой желаний, страсти, любви, отчаяния и мечты. Лей-линии – геометрические энергетические линии, расположенные по всей Земле, соединяющие важные исторические и географические объекты – дольмены, мегалиты, курганы, природные вершины и прочие места силы. Теперь она отрезана от всего. Дороги короля сметены яростным желанием разрушить все, что было создано. И здесь Фаэ уподобились человеку. Я скорблю об этом. Но вид этого яблока доказывает мне, что для Британии еще не все потеряно. «Почему я здесь?» — тихо повторила мисс Амелия. «Потому что твой честный и справедливый дух, дитя, не позволит сделать неправильный выбор и не даст сделать его кому-то еще». Мелизанда подошла к яблоне и протянула руку. Мисс Амелия ожидала, что она сорвет яблоко, но оно словно бы само оторвалось от ветки и опустилось в подставленную ладонь. Остров накрыл яркий яблочный аромат, подобно давно забытому сну. Мисс Амелия протянула сложенные вместе ладони, и Мелизанда вложила в них яблоко. «Иди», — шепнула она, и звезды в ее глазах засияли ярче. «Иди к ним». Мисс Амелия обернулась. Исчезли озеро, старая могила и мертвая яблоня. И Мелизанда тоже пропала. Мисс Амелия стояла на краю пустоши и видела перед собой древний каменный трон. То, что происходило перед ним, заставило ее закричать.